в стиле Людовика XIV весь белый с широкими массивными ступенями большой террасы. Из 12 окон фасада 4 были ярко освещены и бросали светлые полосы на зеленую лужайку перед домом. Громкий, сильный и могучий голос с чувством пел: «Где дня наслажденья, любви упоенья, блаженные дни». Голос аккомпанировали тихие аккорды клавесин, но он мог заглушить собой раскат грома или пушечный выстрел. Удивленный и заинтересованный принц остановился послушать. Он думал, что люди, распевающие под музыку чувствительные романсы, конечно, не откажут в помощи заблудившемуся путнику. Голос продолжал петь: «Дни юности ясной, безмилой, прекрасной, как кротки они, нам счастье дарили, восторги сулили, дни юной любви». «Клянусь небом», — пробормотал принц, — «он ревет точно буйвол». Лестное сравнение было прервано неожиданным образом. Шпага была вышиблена из рук принца. Его схватили, заткнули ему рот и моментально связали руки за спину, а ноги между собой, но довольно свободно, так что он мог переступать ими, когда его подняли из земли. Он мог рассмотреть четырех здоровых молодцов очень энергичного вида, которые потащили его вперед к замку. Все это было сделано так быстро, что Людовик не успел пикнуть. Позади пятый субъект такого же сорта осторожно и бережно вел его лошадь. Однако эти люди не походили на простых разбойников. Куда его вели? Мысль, что он, вероятно, увидит вблизи оригинального певца, несколько утешила пленник. Тот в это время заканчивал растроганным голосом с большим выражением последний куплет своего романса. «Увы, все промчалось, лишь память осталась о прежней любви». Пение было внезапно прервано появлением в комнате связанного принца, толкнутого в дверь своими свирепыми провожатыми. Своему великому удивлению он узнал в певце, стоявшем около клавесина, Бруслара, а в красивой блондинке, аккомпанировавшей ему, маркизу Диану де Тиоль. Это было очень странно. Бруслар, который, не задумываясь, мог бы ежедневно повесить перед своим завтраком по империалисту и вел беспощадную партизанскую войну из засады, где каждый шуан становился убийцей, Бруслар, посвятивший свою жизнь ненависти к Наполеону, этот самый Бруслар пел чувствительный романс. В своей частной жизни, любивший женщин, он слагал самые нежные романсы, которые любил петь, будучи уверен в привлекательности своего голоса, как и своей наружности, не желая помнить о своих 50 годах. Он считал себя неотразимым, и еще в последнее время насчитывал 7-8 амурных историй, где мог доказать свое нежное сердце и пылкий темперамент. У него были верные подруги, принимавшие его всегда с распростертыми объятиями, как, например, маркиза де Тиоль в Компьене, госпожа Вободок около Байе, в окрестностях Канна Роза Бонвиль, известная среди роялистов под именем Жанна д'Арк, которое она заслуживала не вполне, и многие другие обитательницы провинции. В Париже у него были тоже свои сторонницы, такие же преданные, любящие, вроде госпожи Вакюри, Эме Брюэ и других. Все эти роялистки были знакомы между собой, вели переписку, посылали одна другой своих протеже, которые имели таким образом места остановок между Парижем и берегом моря, надежное убежище на случай тревоги. В замках, в квартирах знатных дам имелись тайники, как в доме Борана, где преследуемые полицией вожди шуанов могли пожить спокойно, окруженные заботами и вниманием. В чем можно было отказать этим героям, ежечасно рисковавшим своей головой, служа своему делу? К тому же революция давала себя знать и тем, кто не хотел признавать ее. Она уничтожала многие предрассудки, расшатала предубеждения.